Глава 25. Марьяна. Множество голосов слились в один, толпа быстро начала редеть. Все кинулись в рассыпную с визгом и сильным смехом. Подхваченная общей паникой, я вскочила с места. Меня тут же толкнули локтем. Бутылка с газировкой упала на асфальт, обдав меня фонтаном коричневых брызг. Все толкались, забивались в машины по 5 или 6 человек. Кажется, сейчас людей больше, чем было в самом начале. Я искала взглядом Жеку, но вспомнила, что он уехал гонять по улицам. Только что вокруг было довольно много новых знакомых. Но сейчас не осталось никого, к кому я могла бы напроситься. Достала телефон, набирая номер Жеки, но парень не отвечал. Черт. Из-за творящегося хаоса паника закралась под кожу, сжимая сердце в тиски. Пульс участился, а вдалеке уже слышались завывания полицейских сирен. Черт, черт, черт. Я поспешила на южную сторону пустыря, но меня резко дернули за руку. Я вскрикнула от испуга. Обернулась и, поймав ироничный взгляд Богдана, немного расслабилась. Но тут же попыталась уйти в сторону. «Где твой приятель?» – спросил Богдан. «Не знаю, уехал. Не отвечает на звонок. Отпусти. Скоро здесь будет жарко. Хочешь, чтобы замели?» «Нет». Кажется, я даже побледнела от испуга. «Тогда пошли со мной». Богдан повел меня за собой и надел мне на голову шлем. «А ты?» – спросила я. «Я всегда езжу один, у меня нет запасного шлема». Парень оседлал байк, приказав схватиться за него. «Пошевеливайся». По темному асфальту уже ударили лучи дальнего света, полицейские машины. Сердце забилось в десятки раз быстрее. В то время как другие старались улизнуть, Богдан развернул байк и направил его прямо к полицейским машинам. «Что он делает? Сумасшедший!» Я не хочу попасться, но не спрыгивать же на ходу. Зачем я вообще приехала сюда? Мысли хаотично метались внутри моей головы. Байк с ревом промчался мимо полицейских машин. Легкий и маневренный, он протиснулся и в узком проеме. А патрульным машинам потребовалось время, чтобы развернуться. Наверняка им это удалось, но в это время мы были уже очень далеко. Я не чувствовала еще ничего подобного. Пульс зашкаливал, тело было напряжено, как струна. Но в то же время я словно стала частью чего-то большего, еще одним ярким пятном на полотне ночной жизни города. И когда Богдан остановил байк, я едва смогла слезть на трясущихся ногах. Расстегнуть застежки шлема не получилось. «Да, я помогу». Богдан справился с задачей в 2 счета, положил шлем на сиденье, спросив. «Как поездка?» «Кажется, оторвались?» – неуверенно спросила я. Потом перевела взгляд на лицо парня и расхохоталась. Волосы Богдана были жутко растрепаны, а глаза покраснели и слезились. Наверняка из-за встречного ветра, ведь парень ехал на большой скорости, но без шлема. «Чего смешного, крошка?» «Ты выглядишь смешно». «Ага. Жизнь вообще забавная штука, особенно когда рекламные ролики не совпадают с тем, что ты видишь». Богдан показал пальцем на свое лицо. «Когда ветер хлещет по глазам, о красоте думаешь в последнюю очередь». Сейчас Богдан стоял очень близко. Движимая внезапным порывом, я протянул руку, чтобы привести в порядок его волосы, торчащие, как солома, в разные стороны. Богдан замер и нахмурился, но не стал отодвигаться. Я неловко поправила его прическу, внезапно в горле пересохло. «Извини». «За что?» – спросил Богдан. Он не отодвинулся ни на сантиметр. Я хорошо чувствовала тепло его тела и дурманящий запах ночной улицы. Богдан, не таясь, рассматривал меня, думая о чем-то. Потом он полез за сигаретами и раскурил одну, протянул мне другую. Я колебалась всего мгновение, прежде чем зажать сигарету между губ. Богдан чиркнул зажигалкой, поднося вспыхнувший огонек к концу сигареты. Кажется, таким же обжигающим весельем вспыхнули его глаза. Сигарета Богдана тлела, будучи стиснутой между его губ. Он, не отрывая взгляда, наблюдал, как я пытаюсь покурить. Не знаю, зачем я решила корчить из себя ту, которой я не являлась. Вот Аня бы точно не растерялась, ловко затянулась из предложенной сигаретки и поддержала легкую беседу с Богданом. Курить вредно, нельзя. Не потому, что Минздрав предупреждает об опасности курения, но потому, что курят, по мнению Марины, только шлюхи. Но сейчас я решила послать к черту все запреты. Это должно быть просто. Я вдохнула горьковатого сигаретного дыма и попыталась удержать его внутри. Горло соднило так, словно его разрывало на части. Непрошенный кашель рвался наружу. «Ну как?» – весело спросил Богдан, выпустив дым колечком. «Все в полном порядке». Едва просипела я и тут же согнулась пополам, кашляя. Слезы покатились из глаз. Я пыталась через кашель выбросить из себя ощущение жжения от дыма. Наверное, я выглядела жалко, заходясь кашлем под громкий хохот Богдана. Парень посмеялся от души, потом притянул к себе мою сумочку и начал рыться в ней, достал салфетки. «Дай!» — зло попросила я. «Прикрой ротик, крошка. Из него несет сигаретным дымом!» — ухмыльнулся парень и сделал шаг вперед. «От тебя тоже несет!» — выпалила я. «Это другое!» — безразлично ответил Богдан и резко двинулся ко мне. Под его напором я отступила, а он зажал меня между своим телом и сиденьем байка. Лениво отбросил сигарету и запустил пальцы в волосы, крепко сжав пряди. Свободной рукой достал салфетку и принялся вытирать мое лицо. «Надо же, сколько краски потекло!» — ухмыльнулся, сминая испачканную салфетку. «Достань еще!» — потребовал он. Через пару минут он пристально осмотрел меня и, по-видимому, остался доволен увиденным. «Так гораздо лучше!» Близость парня волновала меня. От Богдана исходили обжигающие импульсы. Я остро чувствовала укол каждого из них своей кожей. Чувствовала себя загнанной в ловушку, а он не торопился отодвигаться. Наоборот, прижимался крепче, заставляя терять рассудок. Его пальцы едва ощутимо перебирали пряди волос, чуть задевая кожу головы. «Спасибо за то, что забрал меня». «Только за это?» Я сглотнула ком в горле, сердце билось часто-часто, мысли путались. В крови еще бурлил адреналин. «За что еще?» «За поцелуй», — серьезным голосом ответил Богдан.